Рапорт секретной службы. Не трогай ничего здесь. Я открою огонь, если ты чего-нибудь коснешься. Роб включил коммуникатор. Свяжите меня с генералом Белтайном. Срочно. Генерал, вы слышали? У вас есть инструкции? Я подожду. Слова звучали в тишине. Все четверо напряженно ожидали. Роб и сержант с пистолетом на изготовку. Капрал Шетли сделал один шаг назад, затем остановился. Здесь не было пути для отступления. Стена тянулась и тянулась. «Есть», — сказал Роб на неслышную команду. Он опустил пистолет. «Они сказали, чтобы ты действовал. У них нет выбора, кроме как поверить тебе». Хесбю повернулся при первых же словах. Его спаренные пальцы ткнули что-то на пульте. Он сделал 3 быстрых движения и отошел назад. Прозвучало внезапное клацанье, особенно громкое в напряженной тишине. Огни на пульте потухли. «Сделано». Хесбю на глазах осел. «Мы можем вернуться в комнату вопросов». Хесбю попросил воды, и ему дали стакан. «По крайней мере, на один вопрос отвечено», — подумал Роб. «Они дышат нашим воздухом, так что должны иметь основанный на окислении метаболизм, подобный нашему, тем более, что они пьют воду». Он отпил немного воды и сам, но предпочел бы, чтобы это был крепкий скотч. Все же надо было делать работу. Он подумал о следующем вопросе и не знал, как задать его. «Когда мы впервые увидели вас, вы разговаривали по-русски, а затем сменили язык на английский. Как вы узнали эти языки?» «Радио. Ваши трансляции очень сильные. Наши эксперты перехватывают их и дают уроки языков, наиболее слышимых. Мы выучили их. Интересное дело». «Интересно», — подумал Роб, — «какой же разум должны иметь оины, чтобы выучить эти языки, особенно не напрягаясь? И какая причина для этого?» Он громко задал последний вопрос. «Почему вы перехватили наши трансляции и учили наши языки?» «Потому что мы боялись в течение долгого времени, в течение многих столетий, что эта планета станет следующей. В нашей борьбе против блеттеров мы отступаем, и они нас преследуют. Нас оттесняют все дальше и дальше от наших родных миров, и битвы нам даются все труднее. В своем отступлении мы по незнанию привели врага к вашей планете. Мы имеем честь. Мы чувствуем вину в том, что мы сделали, даже хотя и непреднамеренно. Поэтому мы изучили ваши языки и подготовились ко дню, когда нам придется говорить. Мы не думали, что все случится подобным образом, но этот день настал». Размышляя, Роб прищурил глаза. Ему не понравилось то, что он услышал. «Вы хотите сказать, что идут какие-то военные действия? Вы хотите привлечь эту планету на свою сторону в битве галактического конфликта? Вы пытаетесь втравить нас в войну?» «Нет, вовсе нет. Мы пытаемся сообщить вам, что скоро вы будете атакованы. Мы поможем вам всем, чем только сможем, чтобы вы могли защищаться». «Это очень щедрый подарок с вашей стороны, принимая во внимание, что вы сами привели захватчиков сюда». «Непреднамеренно». «Конечно, но все же, вы сделали это. Что, если мы решим не ввязываться в ваш конфликт?» «Это не вопрос, который вы можете решить с блеттерами. Они открыли вас, они уничтожат вас. Все живые разумные существа – их враги. Бомба разрушения из космоса. Мы можем снабдить вас планетарным оружием защиты, если вы позволите». Роб вздохнул и потянулся. Он внезапно понял, насколько утомился. «Какое счастье», — сказал он, — «что решать придется не мне. Я просто задаю вопросы. Власти решат, какие шаги будут предприняты. Я вернусь через секунду». Роб направился в подсобный отсек трейлера и отыскал там медицинскую сумку. Он извлек упаковку стимулятора и проглотил две пилюли. Эта игра в вопросы-ответы наверняка продлится долго. Прошло добрых 5 часов перед тем, как Хесбю внезапно объявил, что не намерен больше отвечать на вопросы, так как переутомился. Они все нуждались в отдыхе. Все, за исключением сержанта Грута. «Простите немного, сэр», — сказал он. «Я подежурю здесь чуток и посмотрю за нашим другом». «Вы тоже, Шетли. Настройте записывающую аппаратуру, чтобы она функционировала самостоятельно». «Вы уверены?» — сказал Роб. «Не вспотею, полковник. Много о чем есть подумать. Да и нам всем. Что правда, то правда. У меня в голове вертится вопрос или два. Например, почему эти индюки имеют стальные ноги?» «Хороший вопрос. Ты можешь задать его. Скажи мне о любой другой идее, если она придет тебе на ум. Я думаю, что генералы и ставка тоже найдут, что спросить. А сейчас я намерен немножко вздремнуть, но разбуди меня, как только Хесби пошевелится». Казалось, прошло только мгновение перед тем, как он почувствовал твердую руку, трясущую его за плечо. Роб заморгал и увидел Грута, стоящего перед ним и держащего перед ним чашку черного кофе. «Хесби проснулся?» – спросил он, причмокнув. «Нет, сэр, прошло только 2 часа, но генерал Белтайн на проводе». «Олрайт, я сейчас подойду», – Роб кивнул, затем глотнул кофе и взял телефонную трубку. «Генерал?» «Похоже, появилась еще одна экстремальная ситуация, Роб. Я пока не могу еще точно сказать, потому что медики не выдали экспертизы относительно нашего визитера и существ корабля. Я пришлю к тебе кое-кого, он кратко тебя проинструктирует. А вместе с ним доктора для твоего человека». «Да, сэр». Он мало что мог сказать. Какая еще экстремальная ситуация могла возникнуть? Он не мог придумать, но знал, что скоро будет способен выяснить этого. Последовали еще 2 пилюли, заглоченные вместе с кофе. Они заставили его сердце биться с болезненной силой, но, по крайней мере, пробудили в нем жизнь. Внезапно раздался шелест, когда открывалась запечатанная дверь. Он попытался прогнать остатки сна из глаз, затем оглянулся и в удивлении заморгал, когда рядом с гигантским телом сержанта Грута разглядел девушку. Черные глаза, длинные черные волосы, лицо округлое, но приятное, и не лишенное грации полное тело. «Надя Андреанова», — сказала она, кивнув. «А вы полковник Роберт Хейвард? Мы встречаемся впервые». Она подошла и крепко пожала его руку, как это делают французы, один раз вверх и вниз. Хотя они никогда не встречались до этого, Роб видел ее однажды издали на приеме в посольстве. Приятель из секретной службы показал ему на нее. «Красивая, не правда ли? Кожа, как персик с кремом. Разум, как стальной капкан для бобров. Начала в качестве переводчика КГБ. Продолжала изучать языки. Сейчас говорит, по крайней мере, на 15. Изучала анализ и сейчас возглавляет советскую секцию разведки в Вашингтоне. Мы хотели бы, чтобы она была в нашей команде». «Полевой агент?» – спросил он. «Нет, ничего подобного. Более ценное, чем 2 дюжины шпионов. Все вполне легально. Читает все изданное в этой стране, начиная с прогнозов погоды и кончая местными газетами. И обобщает всю информацию. Очень яркая леди». И сейчас она здесь, в центре того, что, как считал Роб, было секретной операцией. Это вводило в замешательство, особенно когда он еще не проснулся. «Пожалуйста, садитесь», – предложил Роб. «Не хотите ли немного кофе?» «Великолепно», – думал он, играя роль гостеприимного хозяина. Это все, что в данный момент он способен сказать. «Спасибо, нет, но я не откажусь от чая. Черного, крепкого, немного сахара», – сказала она. «Я позабочусь», – сказал Грут. «Вы знаете, что творится снаружи?» – спросила Надя, скидывая на пол большой рюкзак со своего плеча. Она положила его рядом с креслом, затем села напротив Роба и скрестила ноги. «Прекрасно», – подумал он, и спрятал лицо в чашке с кофе. «Что вы имеете в виду?» – спросил он, глотая. «Ваше интервью с чужаком. Вам известно, что оно транслировалось в Организацию Объединенных Наций?» «Они забыли сказать мне. Генерал уверял, что все совершенно секретно». «Едва ли». Ее ноздри слегка расширились, словно в презрении. «Ваша страна и моя поддерживают непрерывную связь с тех пор, как воздушный аппарат чужаков нарушил ваши границы. Военные попытались сделать так, чтобы оставить все в секрете, но ваш президент мудро остановил их». Роб прекрасно представлял все то, что крылось за ее словами. В департаменте хотели подмять все под себя. И либеральный президент, который верил в открытое правительство, пресса, засыпающая весь мир своими домыслами, соседние страны, оказывающие давление с целью заполучить информацию. Она кивнула, как будто следила за его мыслями. Они дали отчет прессе, без всяких подробностей, конечно, но Ассамблея Объединенных Наций наблюдала за всем. Благодаря этому сотрудничеству моя страна смогла внести ценный вклад. Вы, конечно, знаете о научном сателлите 15. Роб кивнул. Радиотелескоп для исследования звезд, висящий на геостационарной орбите над Черным морем. Все текущие научные исследования были прекращены, когда появился корабль чужаков. Его использовали в качестве высокочувствительного исследовательского радара и приемника. Мы не открыли больше ни одного летающего объекта в ближнем космосе. Но, конечно, исследования идут крайне медленно и займут много времени. Но вы пришли сюда с чем-то? Или не пришли бы вовсе? Естественно, было перехвачено некоторое количество радиопередач. Они записаны. Кажется, они исходили с направления Юпитера. Некоторые записи довольно чистые, и они были подвергнуты анализу. Я помогала в этом. По моему мнению, в дальнейшем, подтвержденному отделением языков Московского университета, тот язык не принадлежит ни к одной группе человеческих языков. Тогда следующий шаг очевиден. Роб встал и потянулся. Мы посмотрим, может ли наш друг перевести его для нас. У вас есть копия? Надя покопалась в своем большом рюкзаке и извлекла маленький магнитофон. Она положила его на стол и засунула в него кассету, нажав кнопку воспроизведения. Послышался свист статики, затем грохочущий голос произнес: «Нслтопнвебнюксибнипсу». Роб потряс головой в недоумении, а Надя выключила микрофон. «Уверен, что ничего подобного я не слышал. Это явно не код». «Не выключайте, проиграйте больше», — сказал Хесбю, появляясь в проеме, ведущем в стальной отсек трейлера. «Вы знаете, что это за передача?» – спросила Надя. Ее спокойствие, кажется, не было ничуть поколеблено присутствием чужака. «Это мой язык. Переговоры между кораблями. Я не знал, что в этой солнечной системе у нас есть корабли. Возможно, они преследовали корабль Блеттеров. Я бы хотел услышать больше». Роб взглянул на недавно перевязанного капрала Шетли, который широко зевал, но уже настраивал свою записывающую аппаратуру. «Записалось?» – спросил Роб. «На пленке и передано по проводам, сэр». «Отлично», – Роб снова повернулся к Хесбю. «Мы сейчас проиграем ленту, но только в том случае, если вы дадите синхронный перевод». «Да, конечно. Проиграйте сейчас». Большая часть записи оказалась невразумительной, хотя чужак трудолюбиво все перевел. Связь между кораблями представляла собой техническое обсуждение орбит, текущие команды, некоторое количество того, что можно было назвать личным трепом. Хесбы перевел все и сильно разволновался. «Происходит что-то важное, первостепенное, экстренное сообщение. Это может быть вопрос первостепенной важности». Многосторонний разговор прекратился, и наступила непродолжительная тишина перед тем, как вторгся единственный голос, быстро говоривший трескучие фразы. Хесби в молчании наклонился вперед и напряженно слушал. Он даже не делал попытки перевести. Роб ожидал в течение нескольких мгновений, затем наклонился и выключил магнитофон. «Нет, не делайте этого!» – взмолился Хесбю. «Продолжайте проигрывать!» «Вы не переводите!» «Я знаю, да! Но еще! Один момент! Я прошу!» «Затем полный перевод!» «Сообщение неполное!» Роб колебался, затем снова коснулся клавиши воспроизведения. «Мы хотим этот перевод!» Хесби невидяще уставился в стену по мере того, как из магнитофона вытрескивались фразы. Его рот постепенно приоткрылся. Затем он сделал жест одной парой пальцев, совершив щелкающее движение, похожее на движение ножниц. Его рот с громким звуком захлопнулся. «Сообщение закончилось», — сказал он. «Они хотят вступить в контакт с вашими властями. Сразу же со всеми властями всех языков, всего вашего мира. Это сообщение для них, чтобы они услышали». «Что там говорится?» – перебил Роб. «Скажи нам сейчас». «Власти услышат». «Приход скоро. Это были разведывательные корабли моего народа, которые наблюдали атакующий флот блеттеров. Их курс определен. Они летят сюда, к Земле. Война сейчас приближается к вашей планете. Вы не можете остановить ее. Я очень сожалею». Хесбю поколебался. Его пальцы нервно пощелкивали. Затем он продолжил. «Разведчики уверены, что в этой флотилии есть большой корабль для атаки. Если это так, то это очень плохо. Дурная новость для вашей планеты. Очень плохая, в самом деле».